Добежав до скамейки, заторопил ее. «Бери все документы и бегом за мной». Один мешок за спину, второй в руки и вперед показывать дорогу к нужной аудитории. Таня написала анкету и сдала документы. А поступление для молодежи из провинции без паспорта – обычное дело. Вместо него пока подошел комсомольский билет, но это как временные меры. Сотрудники в приемной комиссии прекрасно знали, что многие, кто приезжал из деревень, не имели подобных документов, их очень неохотно выдавали на руки. Еще бы, выдашь, так колхозники быстро по городам разбегутся. Такое скрытое рабовладение. Это мое личное мнение. Причем достаточно ужесточенное рабовладение. Ладно бы деньги платили, а то какие-то трудотни. Жили люди в деревнях только за счет личных хозяйств. Выживали. Нам-то полегче было. Однако продуктового налога тоже никто не отменял. Сдавали мясо и яйца. Не без этого. Я как на иголках просидел на скамейке у дверей в аудиторию, пока Танюша общалась с членами приемной комиссии. А когда она вышла с широкой улыбкой, то сказала, что ее школьные оценки произвели благоприятное впечатление, но и описала, что есть проблемы с паспортом. В комиссии ей также сообщили, что общежитие переполнено поступающими, так что я пошел искать временное жилье. Проблем со снятием комнаты не было. Я поспрашал людей, прошел в ближайшие дворы рядом с институтом. Вот там бабули и предложили мне нормальное жилье с отдельной комнатой. Оказалось, что хозяева квартиры на днях уехали в экспедицию, геологами были, и их домработница таким образом и подрабатывала. Кстати, сами хозяева не возражали. Уплатил я за неделю вперед, сказав, что пока не знаю, может и задержусь. Сообщил, сколько человек будет проживать. Ну и оплатил завтраки и ужины. Вряд ли мы будем на квартире во время обеда. Старушка-домработница повздыхала, пожелала сестре удачи, так что, осмотрев комнату с двумя кроватями, это была комната домработницы, сама она в хозяйской ночевала, оставил вещи и поспешил уйти. Нужно решать дальнейшие дела. Что где находилось, я у домработницы спросил, так что до здания отделения милиции добрался быстро. Паспортный стол был уже закрыт, вечер, но дежурный достаточно подробно мне объяснил, что делать. Если сестра поступит, ей дадут временную регистрацию в общежитии. Под это дело можно получить и паспорт. Так что завтра с сестрой обязательно сюда. Нужно только справку взять из деканата, что она поступает. Когда я добежал до улицы, где находился институт, сестра сидела на лавочке. Подойдя, сел рядом. Узнала, когда какие экзамены будут? Да, вот, записала. Протянула она мне листочек бумаги. «Надо блокнот с карандашом купить», – рассеянно пробормотал я, изучая, что было написано на листке округлым, аккуратным девичьим почерком. «Завтра у тебя весь день занят. Плотно, я смотрю, загрузили». «Ладно, без тебя справлюсь». «Ты комнату снял? Мешков, вижу, нет». «Снял. Тут недалеко, пару шагов дворами», – ответил я, вставая, и мы направились к нужному дому. «Тебе нужно отдохнуть. Сейчас придем, так что сразу под душ, потом поужинаем и спать. У меня завтра тоже дел много нужно решить». «Что за дела?» – деловито поинтересовалась сестра. Рассказав ей о том, как можно получить паспорт, я также пояснил, что пройдусь в районную больницу, узнаю насчет набора персонала. Сестре хватит и санитаркой поработать. Главное – выбить приемлемый график работы, чтобы совместить работу и учебу. Тем более учеба не скоро начнется. Это приемная комиссия сейчас работает. Потом экзамены. Я уже все узнать успел. Но это не все. Официальная работа с трудовой книжкой позволяла встать в очередь на комнату. А мне это и надо. Когда из Москвы все побегут при подходе немцев, думаю, получить освободившуюся комнату труда не составит. Иллюзий насчет квартиры я не питал. Вряд ли дадут. Да и насчет немцев, что дойдут до Москвы, не уверен. Были некоторые планы насчет этого. Посмотрим, как дальше история пойдет. Таня познакомилась с хозяйкой квартиры. Хоть и временно, но та ею была. Нас покормили, сестра осторожно посетила душ, она в нем была впервые. Любопытство так и перло из нее. Потом, надев то же платье, вернулась в комнату. Ну, а я в душ пошел. Утром Таня направилась в институт, а я, захватив солидную пачку денег и выяснив, где находится нужный магазин, направился туда. Купил не только солидную стопку разных тетрадей, но и чертежный инструмент, разные писчие принадлежности, карандаши и даже нашел два медицинских справочника. Помимо всего этого, купил небольшой, явно дамский портфельчик на длинном ремне. Светло-коричневый. Вместо школьной сумки будет. Стильно и элегантно. Похожие сумочки я видел у студенток в институте. Так что особо выделяться сестра не будет. Это хорошо. Вернувшись на квартиру, сложил, что по моим прикидкам Тане понадобится, в сумочку, остальное оставил и поспешил к институту. Снова пройти внутрь мне была не проблема. Какой сейчас экзамен знал, нашел нужную аудиторию и стал терпеливо ждать. Танюша выпорхнула четвертой, сияя улыбкой. Еще шире она начала улыбаться, когда я ей сумочку с содержимым подарил. Думаю, не визжала-то от радости, потому что народу в коридоре хватало, но затискала от души. Даже как-то неловко для меня. Лифчик она не надела, постирала вчера, и он все еще сох в ванной. Я, конечно, мужчина в самом расцвете сил, но пока женским полом не интересовался. Организм еще не повзрослел для этого, но понимал. Еще немного, еще чуть-чуть, и наступит тот счастливый день, которого жду уже не один месяц. Сложно быть взрослым мужиком в теле пацана. Оставив сестру в институте, она поспешила к следующей аудитории, деловито инспектируя на ходу содержимое подарка. Я вышел наружу и запрыгнул в трамвай. Оплатив билет, покатил к рынку. Хватит ходить как бомж, ну или деревенский. Внимание привлекаю. Стоит приодеться, чтобы влиться в массы москвичей. Сестру тоже приодел бы, только она занята. Ни одной свободной минуты. Ничего, сдаст экзамены, там посмотрим. Если ее примут, задарю.